Всю следующую неделю Скарлетт в ожидании вестей металась по дому, словно раненое животное. Вздрагивала, услыхав стук копыт, опрометь узбегала ночью по лестнице, если какой-нибудь солдат стучался в дверь. Но и старой вестей больше не было. И ей мнилось, будто весь континент во всю свою ширь лег между нею и родным домом. Хотя она и знала, что до поместья всего 25 миль пыльной дороги. Почта по-прежнему не работала, и никто не знал, где теперь войска конфедератов и где янки, и что они замышляют. И только одно понимали все. Тысячи солдат в серых мундирах и тысячи в синих сражаются где-то между Атлантой и Джонсборо. А из Тары не было вестей уже неделю. Скарлетт достаточно нагляделась в госпитале на тифозных больных и понимала, что может случиться при этой болезни за неделю. Эллен больна, быть может, умирает, а она торчит здесь, в Атланте, с беременной женщиной на руках, и две армии отделяют ее от родного дома. Эллен больна, быть может, умирает. Но как это могло случиться? Эллен же никогда не хворает. Все это было настолько невообразимо, что выбивало почву из-под ног и создавало ощущение зыбкости. Кто угодно мог заболеть, только не она. Эллен ухаживала за больными, и они выздоравливали. Она не может заболеть. Скарлетт рвалась домой. Она рвалась в Тару с отчаянием испуганного ребенка, видящего перед собой лишь одну всегда надежную тихую пристань. Домой. В невысокий белый дом с развивающимися белыми занавесками на окнах, с густо поросшей клевером лужайкой, над которой неумолчно гудят пчелы, с маленьким черным сорванцом на ступеньках веранды, деловито охраняющим цветочные клумбы от уток и индюшат, к безмятежному покою красной земли и белоснежных хлопковых плантаций, миля за милей белеющих под солнцем. Домой. Почему не уехала она домой в начале осады, когда все спасались бегством из города? Ничего бы не случилось, если бы она увезла с собой и Мелани. Столько времени еще было впереди. О, черт бы ее побрал! В сотый раз подумала Скарлетт. Почему не могла она уехать с тетей Питти в Мейкон? Ее место там, с ее родными, а вовсе не со мной. Я же ей не кровная родня. Чего она так за меня уцепилась? Уехала бы в Мейкон, а я бы поехала домой, к маме. Даже сейчас, да, даже сейчас я бы еще могла пробраться домой, плюнув на янки, если бы не этот ребенок у нее в животе. Генерал Худ дал бы мне сопровождающего. Генерал Худ очень воспитанный человек. Я, наверное, уговорила бы его дать мне сопровождающего и белый флаг, чтобы я могла пересечь линию фронта. Так нет же, я должна сидеть тут и ждать появления этого младенца. О, мамочка, мама, не умирай. Почему Мелани все никак не может родить? Сегодня же пойду к доктору Миду и спрошу, нет ли какого-нибудь способа ускорить это дело, чтобы я могла уехать домой, если мне удастся раздобыть сопровождающего. Доктор Мид сказал, что роды будут тяжелые. Боже милостивый, а вдруг она умрет? Вдруг Мелани умрет? Умрет. И Эшли? Нет. Об этом нельзя думать, это скверно. Но ведь Эшли... Нет, не хочу об этом думать. Его же все равно, наверное, уже нет в живых. И он взял с меня слово, что я позабочусь о ней. Но если я не очень буду заботиться о ней, и она умрет, а Эшли все еще жив... Нет, я не должна так думать. Это грешно. А я обещала Господу быть хорошей, если он не даст маме умереть. Господи, хоть бы этот ребенок родился наконец, хоть бы уж я могла выбраться отсюда, уехать домой. Куда угодно, только подальше отсюда. Она возненавидела этот зловещий притихший город, который так полюбился ей когда-то. Да он и не был похож на ту веселую, бесшабашно веселую Атланту, которая ее очаровала. Эти страшные, погруженные в безмолвие, словно по ним прошла чума улицы, такие тихие, такие чудовищно тихие после грохота канонады. В шуме боя, в чувстве опасности было что-то бодрящее. Наступившая тишина таила в себе только безмерный ужас. Город казался населенным призраками, призраками страха, тревоги, воспоминаний. У людей заострились лица, а те солдаты, что попадали Скарлетт на глаза, были похожи на выдохшихся бегунов, которые заставляют себя сделать отчаянный рывок на финишной прямой, когда состязание уже безнадежно проиграно.